Глава 45. Алена. Судорожно сжимаю паспорт с вложенным билетом до Москвы. Чувства какие-то сложные, давящие. Сомневаюсь, что хочу уезжать, но еще больше сомневаюсь в том, а нужно ли мне еще здесь оставаться. Вчера позвонила тетя Мила и просила поскорее вернуться. На все мои вопросы она что-то шипела, скрежетала и повторяла. «Роуминг дорого, приезжай, скорее». Пришлось на панике сначала искать билет на первый же рейс до Москвы, а потом упаковывать вещи. Все как обычно, когда живешь на месте больше года, все не влазит. Моя хозяйка-соседка виллы обещала переправить оставшиеся, как только я доберусь. Огромный аэропорт. Вспоминаю, как листы стертой книги погружают меня. Год назад я также резко вылетала на Бали. Мама провожала и причитала, что я сошла с ума, а потом, поцеловав, сказала, что через месяц навестит меня. Вот такая она непостоянная. И да, через 2 месяца эта мадама объявилась в огромной стильной соломенной шляпе. Бали поглотил ее, что она со слезами уезжала обратно в серую Москву. «Можно я с тобой останусь жить?» Закатываю глаза. Только этого мне не хватало. «Мам, с тобой мне хорошо, но ты меня не понимаешь. Я хочу побыть одна. Понимаешь? Одна. Дай мне свободы». Мать нервно что-то пробурчала, и вся обиженная, в той же шляпе с шоколадным лицом, села в самолет и скрылась вместе с ним с моих глаз. Я выдохнула и вернулась к своим планам. Составив список того, что должна успеть сделать до своего дня рождения, я начала свою жизнь с нуля. Бали открыл для меня мир, полный красок и жизни. Я с головой ушла в него. Наконец-то у меня появилось время для этих утренних пробежек по пляжу, о которых я так долго мечтала, наблюдая за утренними бегунами, пока стояла в тугой пробке. Теперь каждый свой день я начинала с рассвета, окрашенного в невероятные оттенки розового и золотого. Дух захватывал так, что слезы наворачивались. Я как ребенок замирала, сжимая кулачки, и тихо шептала, вглядываясь в голубую бездну. Как красиво! И как я могла это пропустить в своей жизни из-за офиса? В одно такое утро я увидела загорелых ребят с красивыми, подтянутыми телами. Они закидывали снаряжение для дайвинга. И в тот же день мои ноги, а затем подключились уверенные руки, которые записали меня на курсы дайвинга. Теперь я знаю мир под водой. Он еще более захватывающий, чем тот, что на суше. Рекомендую. И опять же, как я могла пропустить это в своей жизни? Чтобы унять свою суетливость, спешку и нервозность. Короче, чтобы замедлиться, я пошла знакомиться с йогой. Мне кажется, что быть на Бали и не делать йогу — это прямо кощунство и грех. Моя соседка несколько раз в день впадала в нирвану, хотя в прошлом она продюсер телеканала. Она учила меня дышать полной грудью и слушать свое тело. Я так упорно дышала, что в один день захотела прямо в процессе медитации есть. С аппетитом пришел новый вызов себе. Я не умею и не готовлю из местных продуктов. Итогом явилась страсть к балийской кухне и первый роман с шеф-поваром. Его имя Мишель. Наши взгляды страстно встретились, как только я переступила порог ресторана с его курсом. Он учил меня готовить экзотические блюда. Он готовил мне экзотические десерты и устраивал прекрасные, полные нежности и романтики пикники у моря, песни у костра и ночные купания голышом. Как только его курсы закончились, Мишель улетел к себе во Францию. Кухня без его улыбки и чувства юмора была уже не та. «Ты же меня не любишь?» Вопрос раздался как-то вдруг, совсем неожиданно. Я смотрю, как красивый, умный, успешный мужчина делает массаж моих стоп после долгой прогулки по пляжу. На веранду подул прохладный ветер. Мне стало холодно. «У тебя удивительная кожа», — говорит он. «Я буду скучать». Я не знаю, что ответить. В голове впервые за долгое время пришла суровая реальность. Я не могу сказать «да», Это неправда. Я не люблю чудесного, нежного, внимательного и красивого Мишеля. И я не могу сказать ему «нет», ведь он дорог мне. Мне очень хорошо с тобой. Выдыхаю и пытаюсь донести взглядом, насколько велико и дорого мне это «хорошо». Мишель поднимается, целует меня нежно в губы. Я не отвечаю. Зачем он спросил? Отвожу лицо. Делаю глубокий вдох-выдох. «Дорогая, эй, улыбнись!» Возвращает он меня мягким голосом. «Я знаю, что у тебя кто-то тут», — касается моей груди. «И тут», — указывает на голову. Слезы накатывают сами собой. «Ты там тоже есть», — поспешно оправдываюсь, привлекая его к себе и с благодарностью за все страстно целую. Секс с Мишелем — это еще удивительное состояние, которое я буду хранить большим секретом. Я положу это солнышко в маленькую коробочку своего сердца и буду открывать в минуты тоски и грусти. Или в старости. Я улетаю через неделю. Снова странные слова. Снова замираю. Как? Уже? Как? Говорю с отчаянием вслух. Внутри все-все обрывается. Мишель берет мои ладони, подносит их к своему лицу, шумно втягивает запах моей кожи. «Хочу запомнить тебя, Алена. Мы больше не увидимся. Я оставлю тебе адрес и разрешу воспользоваться им только один раз. И только тогда, когда ты решишь остаться со мной и быть моей». Я понимаю, о чем он. Смогу ли я это сделать? Мои глаза прикованы к его. Ох. Только не это. Краткая, вежливая, таящая в себе тугую и неразрешимую боль. Улыбка. Но... Его глаза грустно блестят. Ты же этого не сделаешь. Поэтому я счастлив быть с тобой то время, пока могу. Через несколько дней он улетел, оставив адрес на бумаге на столе. И как назло, или просто судьба, в тот день пошел страшный ливень. Ветер унес листок, а вода стерла чернила. Немного потасковав по потере близкого друга, я стала рисовать. Я не считала себя художником, но на Бали обнаружила, что кисти и краски позволяют выразить свои чувства и переживания. Я хотела отразить свои рассветы, подводный мир и даже лицо, руки моего Мишеля. Я вкладывала много тепла и света в его глаза. Как-то раз одна туристка, заприметив меня за работой на пляже, попросила продать ей картину. Я продала одну, потом еще одну, и, кажется, наконец-то нашла себя. Но не только этим было занято мое время. Мои вечера на Бали были наполнены флиртом и новыми знакомствами. Помимо моего лучшего и нежного повара, я успела пообщаться с мужчинами со всего мира, каждый из которых приносил в мою жизнь что-то новое. Не со всеми был секс, это не так важно, но со всеми интересные долгие беседы. Я знала, что никто из них не останется со мной навсегда, и я ни с кем из них тоже. Я была благодарна за их восхищение и уважение ко мне. Я училась быть открытой и искренней, и каждый новый день дарил мне возможность для новых приключений. Я искала свободу быть собой, возможность исследовать и расширять свой одинокий мир. Да, я часто думала о Денисе. Мне очень хотелось знать, как он. Просто знать, что он счастлив, и что у него все хорошо с женой. И эта неясная тревога в груди, скорее всего, это сигнал, что в Москве я не выдержу и захочу увидеть его. А надо ли? Боже, корю себя. Моя мама в какой-то беде. Может, она в больнице. А я тут со своими чувствами к молодому парню, которому нет дела до меня. Вчера, собирая сумку, я вдруг поняла, что больше не нуждаюсь в отпуске. Москва — мой дом. Я хочу вернуться домой и, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Пора. Объявляют мой рейс.